Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 136. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Евангелие от Матфея, 25 глава, 23 стих. Вот идет Уайтфилд, человек, проповедовавший Евангелие иногда перед 20 000 слушателей, свидетельствовавший истину Божию в Англии, Шотландии, Ирландии, Америке, от проповедей которого тысячи людей обращались к Господу. Вот он идет, человек, без колебаний перенесший преследования и насмешки, человек, которого мир недостоин. Человек, который жил для людей и в конце умер ради них. Господь берет его за руку и говорит: «Хорошо, добрый и верный раб. Посмотрите, как благодать Божия чтит человека, которого она сделала способным действовать с такой силой». А кто это? Бедное нежное существо, которое последние 3 года лежало больным в постели. Это была бедная девушка, зарабатывавшая на хлеб шитьем. Непосильная работа свела ее в могилу. Она умерла в юные годы, но на небо она пришла зрелым снопом, и Господь говорит ей: «Хорошо, добрая и верная раба, в малом ты была верна, над многим тебя поставлю». Она занимает место рядом с Уайтфилдом. Расспросив точнее, ты узнаешь, что она жила на узкой улочке в Лондоне вместе с еще одной девушкой. Эта соседка была сначала жизнерадостным, легкомысленным существом. Больная рассказывала ей об Иисусе Христе, молилась с ней и читала ей Библию. После долгой борьбы девушка уверовала в Иисуса, а самой больной пришлось лечь в больницу. Пока она еще могла вставать, она раздавала в больнице христианские брошюры и беседовала с больными. Позже она попросила другую женщину почитать ей вслух Библию, больше ради читающей, чем ради себя самой. Потом она умерла, и о ней можно было сказать: «Она сделала, что могла». Если на небесах будут даваться награды, то они будут присуждаться не соразмерно предоставленным талантам, а соразмерно верности, с которой использовались эти таланты.